Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 25 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Состоялось первое заседание молодежного парламента второго созыва. Председатель ОБСЕ планирует посетить Южный Кавказ. Президент Чехии предложил парламенту обсудить вопрос признания геноцида армян. Матагийские гидроэлектростанции восстановлены. Итак, подробности новостного блока. В минувшую пятницу в зале заседаний Национального собрания НКР состоялось первое заседание молодежного парламента второго созыва. На заседании молодежного парламента присутствовали депутаты Национального собрания, члены правительства, ректоры ряда вузов. С приветственным словом к молодым депутатам обратился спикер Национального собрания Ашот Гулян. Главная миссия структуры, по его словам, быть школой лидерства, избравшая путь демократии и молодых. НКР нуждается в содействии со стороны молодежи. Кроме того, важно формирование культуры законотворческой деятельности. Ашот Гулян пожелал своим молодым коллегам плодотворной работы. Այդպիսի կարուս ձևավորելու մտահղացման մեջ մենք նախ եւ առաջ դրել ենք առաջնորդության դպրոց ստեղծելու գաղափարը։ Ժողովրդավարական ճանապարհն ընտրած մեր երիտասարդ պետությունն ներկայացման համար այսօր ավելի շատ, քան երբևէ ունի գիտակից եւ պետական կառուցման գործում պատրաստական քաղաքացիների, առավելապես երիտասարդ սերնդի աջակցության կարիք։ Согласно регламенту, далее заседание вел избранный в ротационном порядке председатель молодежного парламента Мушек Алавердян. Он заверил в том, что молодые законодатели проявят высокую инициативность для обеспечения полноценного диалога молодежь-власти. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի ինքնից երիտասարդական առաջին խորհրդարանի նորընտիր կազմի անունից վստահեցնում եմ, որ երիտասարդական խորհրդարանը կնպաստի երիտասարդություն, իշխանություն, երկխոսության ամրապնդմանն ու փոխշահավետ ծրագրերի իրականացմանը. Далее состоялась церемония клятвоприношения молодых парламентариев, после чего были оглашены составы комиссий и сформирована счетная комиссия. Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երդվում է։ Հավատարիմ ծառայել Արցախի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին։ Բարեխղճորեն կատարել երիտասարդական խորհրդարանի անդամի պարտականություններս։ Նպաստել Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պաշտպանմանը։ Армения и Нагорно-Карабахская республика должны лучше координировать работу в сфере безопасности. Такое мнение выразил премьер-министр НКР Арайк Арутюнян. Армении и НКР многое надо сделать для обеспечения комплексного подхода и принятия согласованных решений в различных ситуациях, сказал премьер в ходе встречи с новоназначенным секретарем Совета национальной безопасности Армении Арменом Геворкяном. При этом он отметил высокий уровень сотрудничества между ведомствами Армении НКР в этой области. В свою очередь Армен Геворкян заверил, всем поднятым вопросам будет дан ход в первоочередном порядке. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирается посетить Южный Кавказ. 23 июня Штайнмайер обсудил процесс карабахского урегулирования с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Берлине. Он приветствовал недавние улучшения в поддержании режима прекращения огня. Участники встречи согласились, что устойчивый режим прекращения огня и возвращение к политическим переговорам остаются незаменимыми. 29 июня в Париже министр иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Марком Эйра обсудят карабахское урегулирование. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Стороны коснутся перспектив урегулирования карабахского конфликта. Состоявшаяся в Санкт-Петербурге 20 июня встреча президентов Армении, России и Азербайджана показала, что опасения относительно того, что Россия якобы придумывает новый формат для решения карабахской проблемы, проблемы отстраняется председателей Минской группы ОБСЕ несостоятельной. Об этом заявила на своем еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прокомментировала также заявление заместителя главы администрации президента Азербайджана Навруза Мамедова о том, что на саммите была достигнута якобы договоренность о поэтапном урегулировании карабахского вопроса. Это попытка азербайджанской стороны по-своему интерпретировать достигнутые договоренности, сказала Захарова. Президент Чехии Милош Земан обратился в парламент республики с предложением обсудить резолюцию о признании геноцида армян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Чехии Гиржи Авчачека. Подвергшиеся артобстрелу в ночь на 2 апреля карабахские мини-гидроэлектростанции Матагис-1 и Матагис-2 восстановлены и вновь работают. Об этом сообщил технический директор компании «Арцахгэс» Армен Гаспарян. По его словам, в результате артобстрела в основном пострадали постройки, обеспечивающие работу ГЭС, а также один из генераторов Матагис-1, который на данный момент ремонтируется в Ереване и будет введен в эксплуатацию в середине июля. «Мы успели восстановить все конструкции ГЭС Матагис-1, сейчас в Матагис-2 ведутся работы», отметил Гаспарян, добавив, что в результате артобстрела со стороны азербайджанцев пострадали кабели подстанции, воздушная линия и металлические конструкции. В армянской церкви святого Григория Просветителя, находящейся в районе Джафер-Бей турецкого города Кайсери, историческая кесария, была отслужена литургия, в которой приняли участие около 50 армян, являющихся гражданами Турции, прибывших из турецких городов Стамбул, Йозгат и Сивас. В литургии участвовал иерей армянского патриаршества Константинополя Закеус Оганян. В музее Ованеса Туманяна в Ереване сегодня стартовал фестиваль детско-юношеских и молодежных театральных трупп, посвященный 130-летию баллады «Пес и кот». Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Армении, фестиваль не имеет жанровых ограничений и включает в себя театральные, кукольные, балетные, опереточные, оперные, пантомимные, другие спектакли. В фестивале принимают участие 13 детско-юношеских театральных групп из Еревана, областей Армении, которые получат сертификаты и символические подарки. В Армении в октябре впервые пройдет международная выставка вооружения и оборонных технологий «Arm-ETEC-2016». Выставка включена в план мероприятий саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ, который пройдет в Армении. В экспозиционной части выставки будут представлены образцы вооружения и военной техники, систем безопасности, специальной полицейской техники. Иранские власти задержали 6 членов азербайджанской сепаратистской группировки по обвинению в шпионаже на северо-западе страны, передает Associated Press. Согласно источникам, подозреваемые собирали секретные военные и экономические документы, передавали их врагам. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отверг возможность принесения Анкарой извинений за сбитый российский Су-24. Власти страны опечалены произошедшим, но извиняться за инцидент и компенсировать его не собираются. Представитель Анкары отметил также, что текущие отношения Москвы и Анкары не идут на пользу никому. По словам Калына, в Турции страдает туристический сектор. И о погоде. В воскресенье 26 июня на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 18-21 градус тепла ночью, днем 27-32 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания. Thank you.